окалых священников, они сопровождали святыни, которые вывозили во время воинских походов, но непосредственно с оружием в руках они не принимали участие в ведении Божьих войн, за редкими исключениями. Мы читаем с вами в книге чисел, 1 глава, 49 по 50 стих. «Только колено Левина не вноси в перепись и не исчисляй их вместе с сынами Израиля, но поручи левитам скинию откровения и все принадлежности ее, и все, что при ней, пусть они носят скинию и все принадлежности ее, и служат при ней, и около скинии пусть ставят стан свой». То есть они, левиты, обеспечивали переносной храм во время ведения военных кампаний. И в первой книге царств описано, как два сына Илии, священники, сопровождали ковчег Завета на войну. Кстати, ковчег Завета они не смогли уберечь, он был пленен. Но священники, два священника, сыновья Илии, хотя они были нечестивые люди, как описано в первой книге царств, но они сподобились очень праведной смерти. Они умерли, защищая ковчег Завета от руки Голиаф, по преданию. И мальчик по имени Шауль, в то время, когда священники отбивались от Голиафа, успел выхватить из ковчега Завета свиток Торы, пятикнижие Моисея, и убежал с ним с поля боя, спасая эту святыню. И за это Господь сподобил, что Саул, он был из колена Вениаминова, станет первым царем над евреями. А священники, которые погибли, защищая ковчег Завета, два сына Илии, искупили свои грехи, очистились, потому что умерли, исполняя свой долг. Итак, обязанность священнослужителей при походном храме оберегать все принадлежности скинии, переносить их с места на место и иметь свой лагерь рядом со скинией, то есть они еще занимались охраной этих святынь, и у них были сигнальные трубы, так как священники служили по чередам, они заодно наблюдали за возможным перемещением неприятеля, и сигнальные трубы были у левитов, и они сообщали о нападении врага. Есть другая категория мужчин, которых не призывали в армию даже во время войны. В книге Второзакония, 20 глава, с 5 по 7 стих сказано: «Надзиратели же пусть объявят народу, надзиратели в военных делах, как мы установили, священники были. Надзиратели же пусть объявят народу, говоря, кто построил новый дом и не обновил его, тот пусть идет и возвратится в дом свой, дабы не умер на сражении, и другой не обновил его». Когда 18 лет молодой человек вступал в брак, женился, ему сразу ставили дом, и он должен был его обновить, прожить в нем как минимум 2 года. Это было очень важное условие, без выполнения которого в армию не призывали. И кто насадил виноградник и не пользовался им, тот пусть идет и возвратится в дом свой, дабы не умер на сражении, и другой не воспользовался им. Он должен был насадить виноградник и собрать урожай, и сделать молодое вино, и успеть попользоваться этим продуктом. И кто обручился с женою и не взял ее, что значит не взял ее, то есть он с ней не переспал, произошло обручение, тот пусть идет и возвратится в дом свой, дабы не умер на сражении, и другой не взял ее. Вот это Божьи законы. Если молодой человек, даже ему 20 лет, но еще не произошло зачатие от него ребенка, может быть, он женился в 19 лет или прямо в 20 лет, он не призывался в армию, потому что Божьи законы ведения войны, они исходили из целесообразности, а не из глупости, когда кто-то произвольно назначает дату. 18 лет в армии. А на чем это основано? Никто не может понять. Это полное безумие призывать в армию неженатых, потому что таким образом демография страны снижается. Была следующая категория лиц, которых не брали служить в армию. Трусов в армию не брали. Книга Второзакония, 20 глава, 8 стих. И еще объявят надзиратели народу и скажут, кто боязлив и малодушен, тот пусть идет и возвратится в дом свой, дабы он не сделал робкими сердца братьев его, как его сердце. Что означает закон о трусах? Он означает, что в армию правят только добровольцы. И если человек не высказывал желание стать добровольцем и отправиться в армию, то его в армию не брали. То есть так называемые колонисты, они так и сидели дома. Потому что какой пример они могут подать другим солдатам? Книга Второзакония обсуждает эту ситуацию. Дабы он не сделал робкими сердца братьев его, как его сердце. И вообще, кому нужен такой солдат? Как говорится, не вольник, не богомольник. То есть принципы ведения Божьих войн – это добровольный, порыв сердца человека молодого, который построил дом, насадил виноградник, зачал ребенка, и он отправляется в войну. Что говорится в Писании о содержании воинского лагеря? Чистота военного лагеря. В книге Второзакония, в 23 главе, с 9 по 14 стих говорится, когда пойдешь в поход против врагов твоих, берегись всего худого. Если у тебя кто будет нечист от случившегося ему ночью, то он должен выйти вон из стана и не входить в стан, а при наступлении вечера должен омыть тело свое водою, и по захождении солнца может войти в стан. Здесь говорится о мужской полюции. Если у мужчины выделялось семя, то для таких мужчин был определенный шатер, где они находились, у источника чистой воды, то есть проточной, где они совершали омовение.